Глава 6. И этот... Ух, злость бурлила так, что даже слов приличных подобрать не получалось. Хотелось посвятить хранителя во все тонкости русского матерного. Но ответа не последовало, хотя я кожей чувствовала. Дух тут рядом, наблюдает. Но молчит, зараза. Язык проглотил. Попыталась еще раз, чувствуя, как злость утихает. В конце концов, сама дура. Столько фэнтези-книжек перечитала, а на кладбище приперлась с лопатой. И черт бы с ней, с лопатой. Мало того, что ни один уважающий себя некромант не станет работать руками, как ковшом экскаватора, так у меня еще и дар земли имеется, о котором я благополучно забыла. Что, конечно, неудивительно. Столько событий еще переварить нужно. Но сам факт бесил невероятно. А каков хранитель, а? Мог ведь подсказать? Ты специально, да? Выдохнула, полностью взяв эмоции под контроль. «Усложняешь мне задачи, чтобы я сделала так, как ты хочешь?» «Нет». Наконец не зашел до ответа дух. «Я планировал сказать про артефакт, но ты с таким энтузиазмом вместо него схватила лопату, готовая скопать все кладбище, что я просто решил...» «Ну-ну, договаривай». С напускным равнодушием подтолкнула хихикающего хранителя, надеясь достучаться до его совести. «Но какой там?» Хранитель не выдержал и дал волю обуревающим чувствам. Громко и раскатисто рассмеялся. Но так, по-доброму, без насмешки. Я из вредности держала лицо кирпичом, деланно обижаясь на подставу. Но вскоре сама присоединилась к веселью, чувствуя, как напряжение покидает тело. Да уж. Теперь я хотя бы в полной мере осознала, в каком виде предстала перед студентами-практикантами. Не удивлюсь, если они вовсю сейчас перемывают мне косточки. А весть о моем конфузе наверняка уже разлетелась. «Усть», — сказал дух, все еще посмеиваясь. «Пусть считают тебя глупой и слабой, это поможет нам выиграть время. До тех пор, пока тебя не воспринимают всерьез, у нас развязаны руки». Ого, это звучит так, словно хранитель наконец-то болеет за меня, а не за какого-то там лорда Блэкдена. «А сейчас иди-ка ты спать», — смилостивился он, хмыкнув, наверняка вновь прочитав мои мысли. «А то выглядишь хуже своего друга». Я бросила взгляд на Рюрика. «Неужели все так плохо?» «А как же заклинание защиты?» «Нет уж, давай закончим», — заупрямилась. «Не для того я всю ночь по кладбищу скакала, да вокруг дома бегала, раскладывая черепа по твоим схронам, чтобы меня в первую же ночь укокушили. И прекрати закатывать глаза. Я не вижу, но чувствую тебя». «А ты прекрати спорить со мной», — раздраженно выдохнул невидимый собеседник. «Мало того, что вручную выкопала могила, так ты еще и древнего оживила. Сама-то не чувствуешь, что сил на исходе?» Чувствовала, но списывала на банальную усталость и фактор стресса. А оно вон как. Могла бы догадаться, Настя. «Иди уже, пока не свалилась прямо тут. Если кто в доме появится, я разбужу». Не то чтобы я не доверяла хранителю. Была какая-то уверенность, что реальной опасности он меня не подвергнет. Но решила перестраховаться. «Рюрик, в комнату никого не пускать», — указала на дверь своей спальни, отгоняя мысль, что обращаясь к умертвию, как к собаке. Все же он человеком был. «Но он уже мертв, а я еще пожить хочу. Завтра решу, что с тобой делать». Убедившись, что скелет понял задачу, скрылась в спальне и подперла дверь стулом, уже от самого Рюрика. Ну так, на всякий случай. Адреналин сходил на нет. А вот усталость каждой минутой брала свое. Спать хотелось неимоверно. Перерыла весь шкаф, чтобы среди десятков платьев найти ночную сорочку. К огромному удивлению, черного цвета, пусть и с изумрудной вышивкой, после чего прошлепала в сторону неприметной двери, за которой несколькими часами ранее обнаружила ванную комнату. Горячей воде обрадовалась как никогда в жизни. Мысль о том, что придется кипятить воду и мыться в тазике, как это бывало в родном мире, пугала похлеще, чем лорд Тиор-старший. Под шум падающих в каменную купальню струй перебрала не меньше десятка бутыльков, пытаясь разобраться, где шампунь, а где пена для ванны, после чего быстро сбросила с себя ненавистную одежду и, наконец, погрузилась в душистую воду. Боже, вот это блаженство! Натянутые нервы так расслабились, что я едва не уснула прямо там. Из последних сил добралась до кровати, сдернула простынь, хранившую память о вероломном предательстве мужа-бедняжки Хлои, завернулась в одеяло и уснула раньше, чем коснулась головой подушки. Проснулась резко, с колотящимся сердцем, испаренной и неприятным осадком на душе, но каким именно, не понять. Сон выветрился из памяти в ту же секунду. Да и долго об этом размышлять не получилось. По ту сторону двери что-то громыхнуло. «Хранитель?» — позвала духа. «О, проснулась!» — удивился он, словно при таком шуме вообще кто-то мог спать. «Да все нормально. Там твой подопечный решил расставить горшки с цветами на свой вкус. Да наткнулся на питомца Хлои. Вот, отбивается». В этот момент раздался очередной грохот. Я собралась уже рвануть на выручку, как была остановлена насмешливым. «Ой, да ничего ему не будет, самое страшное уже произошло. Его подняли. А ты, раз уж проснулась, приводи себя в порядок, завтракай и принимайся за работу». Сама проснулась, как же. Но спорить не стала, я так вымоталась с прошлой ночи, что и думать забыла про еду. Но при одном лишь упоминании о завтраке мой желудок взбунтовался. Приведя себя в порядок, вышла из комнаты и глазам своим не поверила. Рюрик сражался с растением, отбиваясь от него с помощью какой-то палки. На полу лежал разбитый горшок, и судя по тому, что скелет уже был почти полностью спеленут корневищем, огромный бутон то и дело норовил заглотить черепушку. Этот бой Рюрик проиграл. Стоило об этом подумать, как скелет перехватил главный стебель цветка и впился в него зубами, после чего ослабившее хватку растения тут же было отброшено в сторону. Мой новый друг с видом победителя погрозил кулаком поверженному врагу и повернулся ко мне, чтобы в ту же секунду упасть на колени, схватившись за сердце с видом умирающего. Хранитель заржал. «Так чем он при жизни занимался, говоришь?» «Законодатель моды, непризнанный». Рюрик встал с пола, приосанился и кивнул, словно представившись. «Что с ним делать, ума не приложу. Его бы в жюри на показ мод». «Вот ведь учить тебя и учить». Вздохнул дух, кажется, окончательно смирившись со своей участью. «Давай думай, зачем некромантам знать, кем был при жизни покойный? На кладбищах добровольцев ведь не только таблички подписывают, но и ведут специальный реестр, с помощью которого можно найти именно того, кто тебе нужен. Добровольцев практически не используют для ритуалов. Так денег не напасешься, слишком уж затратно. Разве что тех, кто при жизни был одаренным. Тогда да, их кости напитаны остаточной магией, но чаще всего добровольцы — это обычные люди, которых используют после смерти как помощников в самых разных сферах». «То есть Рюрика можно использовать по назначению?» «Именно». «Так-так-так. Какая удача, однако». Наверное, в моем взгляде промелькнуло что-то хищное. Рюрик буквально отшатнулся, пока я мысленно составляла список вещей, из которых будет состоять базовый гардероб. «Я тебе больше скажу», — продолжил хранитель. «В замке есть уже оборудованная мастерская». Эта прекрасная новость взбодрила лучше всякого кофе. Нет, ну надо же, как подфартило. Правильно говорят, нет худа без добра. Вчерашняя фиаско обернулась таким приобретением. «Веди», — тут же приказал, позабыв о еде. «Ничего, от голода не умру, разве что похудею. А вот если мне еще хоть один день придется носить это зеленое убожество, моя психика может не выдержать». И, схватив опешившего Рюрика за плечевую кость, рванула вперед, следуя указаниям веселящегося духа. Мастерская была расположена черти где. Чем дольше мы шли, тем отчетливее я осознавала, что замок рода Варгас представляет собой целый комплекс зданий со множеством коридоров, поворотов и переходов, на исследование которых мог уйти не один день. Ночью мне не удалось рассмотреть место, владелицей которого я стала. Слишком была утомлена. Разве что подивилась тому, насколько велики расстояния между схронами. А вот сейчас уже можно было смело заявить. Даже имея подробный план, без помощи хранителя я без сомнений заблужусь при первом же повороте. Интересно, сколько людей здесь проживало в лучшие времена? «Пара сотен», — тут же ответил хранитель. Я чуть воздухом не поперхнулась. «Сколько-сколько?» «Наш род был вторым по силе и численности после Блэкденов, а сейчас от наших родов не осталось ничего, лишь громкие фамилии». На языке крутились десятки вопросов, но пришлось их отложить на потом, едва дух сообщил. «Пришли». Мастерская была просторной, светлой и пыльной. Рюрик даже чуть толкнул меня, замершую в проходе, чтобы протиснуться внутрь, и буквально закружился по комнате, не зная, к чему кинуться в первую очередь. к одному из десятка манекенов, непонятного назначения станку или рулону ткани. Впрочем, это не мешало ему от переизбытка эмоций театрально хвататься то за сердце, то за голову, показывая всем своим видом, что он попал в рай. «Видимо, душа этого человека оставила после себя мощный энергетический отпечаток», — слегка ошарашенно проинформировал хранитель, как и я, впечатлившись реакцией скелета. «Вот она, творческая личность». Как одно связано с другим, разобраться не успела. Рюрик почти сразу взял меня в оборот. По фасону вопрос решился быстро, а вот со снятием мерок вышел очередной конфуз. Несмотря на то, что мой портной был уж слишком живой для скелета, проблем с обнажением у меня не возникло, а вот у самого Рюрика смущение цвело махровым цветом. Был бы человеком, залился бы краской, а так лишь отворачивался и прикрывал пустые глазницы руками. «Ты хоть представляешь, из какой он эпохи?» — хохотал хранитель последние 10 минут, наблюдая за нашими плясками. «Да тогда прикоснуться к женщине нельзя было без разрешения старшего мужчину, не то что увидеть ее обнаженной. За такое можно было и глаз лишиться». «Сейчас он чего боится? Что я ему глазницы выкулю?» Тем не менее, найдя что-то похожее на обычную бечевку, я сама себя обмерила, с помощью манекена объяснила, какая ниточка за что отвечает, и, оставив счастливого Рюрика творить, отправилась заедать стресс. Кошмар! Куда я попала? Обратно возвращаясь другим путем, убедившись, что я готова внимать, хранитель рассказывал о замке. «Тут есть все необходимое для комфортной жизни. Помимо обычных спален имеется больничное крыло, защищенная лаборатория, огромная библиотека, швейная мастерская». По мере перечисления меня охватывала внутренняя дрожь. Как вспышка пришло осознание. Уничтожен целый род. Мужчины, женщины, дети. Сотни людей, которые когда-то здесь жили, смеялись, любили. И вдруг все прекратилось. Несмотря на то, что несколько лет назад я сама лишилась своей семьи, мне никогда не понять, каково было Хлое, единственной выжившей. Два слова, а сколько же они несут в себе смысла. Даже мне, фактически чужачке, от навалившегося груза ответственности стало трудно дышать. Я понимала, что не обязана, и что проблемы рода де Варгас меня вообще не касаются. Но когда хранитель привел меня на импровизированную кухню, я уже точно знала, расшибусь в лепешку, но окончательно уничтожить род не позволю. Ни лорду Тиор, ни кому бы то ни было еще. Поздний завтрак прошел на скорую руку. Хранитель буквально подгонял. Я лишь вскользь пробежалась взглядом по кухне, отметила, что трапезничала девушка прямо тут, а не в красиво обставленной столовой. Вместо холодильника использовала стазисный ларь, а из посуды достала лишь необходимый минимум на одного человека. Все говорило о том, что Хлоя не считала это место домом в полном смысле этого слова. Она не обживалась на новом месте, скорее терпела временное неудобство. «Все верно», — подтвердил мои догадки хранитель. «Будь на то ее воля, она бы сюда и носа не казала. Но желание связать свою судьбу с наследником рода Тиор перекрыло все недостатки и заглушило страх. Мальчишка убедил ее, что отец уже подыскал ему невесту и изменит свое решение лишь в пользу более подходящей кандидатуры. А кто может быть лучше наследницы сильного рода в качестве его главы? Вот она глупо и согласилась. Жаль, но меня она не слышала. Слабосилок, что с нее взять?» А мне вдруг подумалось, что не такой уж хранитель и Бирюк, он, конечно, этого не признает, но кому оно нужно, это признание, когда его голос пропитан горечью? Я всю Хлою жалела, даже не подумав о самом хранителе. А ведь именно он был тут все это время. Наблюдал и ничего не мог поделать. Ужас какой-то. «Толку мне твоей жалости?» Тут же грубо одернул хранитель, копающийся в моих мозгах так, что всякие зомби позавидуют. «Нет, ну сколько можно меня читать? Я же не книга в общественной библиотеке, в конце концов». «Чего расселась? Защиту я за тебя буду ставить. Бери родовой артефакт и марш на работу». Артефактом оказалось, кто бы мог подумать, та самая ржавая коса. Я сперва даже не поверила, решила, что это очередная подстава или проверка. Но стоило взять инструмент в руки и направить в черенок поток силы, как коса преобразилась. Исчезла ржавчина, уступая место сияющему металлу. Косовище стало ровным и гладким, словно его только что отполировали. Но ровно до тех пор, пока по дереву не поползли тонкие трещинки, сияющие зеленым светом. «Вау!» — прошептала я, оторопела, уставившись на родовой артефакт. «Какая красота!» «Да», — согласился дух. «Хотя зеленые прожилки — это что-то новое». Но и на этом сюрпризы не закончились. Следующий сюрприз был специально для меня. Выскочив на улицу и мимоходом, отметив, что солнце уже практически скрылось за горизонтом, я нашла место главного схрона, которое спряталось в центре мощенной камнем дорожки. Уперла кончик лезвия косы в тонкую щелку между камнями, закрыла глаза и принялась повторять слух то, что мне тихо, но четко надиктовывал хранитель. Я говорила, говорила, говорила, раз за разом повторяла одно и то же заклинание до тех пор, пока не погрузилась в транс. Время потеряло значение, звуки исчезли. Даже мой собственный голос звучал на грани шепота. Зато внутренним взором я видела, как сила, проходящая сквозь артефакт, разбегалась сотнями черно-зеленых ручейков по земле, чтобы в конце концов образовать толстый контур, опоясывающий территорию рода де Варгас. «Ритуал завершен», — тихо прошелестел дух, возвращая меня в реальность. «Ты справилась». Стоило открыть глаза, как мир передо мной покачнулся. Я бы упала, не успея опереться на косу, используя ее как опору. Но самое паршивое состояло в том, что там, в паре десятков метров от меня, на краю невидимой защитной границы, стоял лорд Алистер Блэкден. Интересно, как много он видел?